Оттенок 23. Многозначный русский. В языке сказались внутренние силы народа, его склонность к эмоциональности, разнообразие в нем характеров и типов отношения к миру. Дмитрий Лихачев, литературовед. Хорош бодаться, забей, не парься, он просто гонит. А если уж совсем достанет, можно и втащить. Как-то раз я услышала такую фразу от одного молодого человека. В принципе, все понятно. Не вступай в конфронтацию, не обращай внимания, не переживай. Он сам не готов к серьезному конфликту. А если он будет продолжать надоедать тебе, то можно применить силу. И обратите внимание, никаких англицизмов, все слова русские, родные, можно сказать, из словаря «Даля». И даже текстовый редактор их не исправляет. Но возникает вопрос, а как поняли бы эту фразу лет 40 назад? Что-то мне подсказывает, что это высказывание поставило бы в тупик жителя Советского Союза. А все потому, что большинство слов употреблено совершенно в другом значении по сравнению с теми определениями, которые записаны в классических словарях. Вот мы и подобрались к еще одному огромному пласту лексики – словам, которые получили новое значение в дополнение к тем, которые уже имели. Переосмысление старых слов – один из самых продуктивных путей появления новых. Прежде всего, это касается сленга, и большинство таких слов в нормативные словари не попадает. Кстати, в советское время можно было наблюдать такое же явление. Старшее поколение помнит, как выбрасывали или выкидывали какой-то товар. Нет, не старый товар на помойку, а новый на прилавок магазина. И вообще тогда достать какую-то хорошую вещь было очень сложно. Прошло несколько десятков лет, и достают уже совсем по-другому. Не паспорт из широких штанин и не дефицитный продукт по блату, а просто надоедают, утомляют своими навязчивыми просьбами и требованиями. Современных переосмысленных слов в разных частях речи появилось очень много. Особенно отличились глаголы. И здесь по актуальности того или иного значения можно понять, какие ценности и проблемы вышли на первый план у наших современников. Ни для кого не секрет, что у южных народов, например, слово «снег» в языке может и не быть. А у северных, наоборот, много слов, обозначающих разный снег. У кого что болит, тот про то и говорит. Так что же болит у наших сограждан? Самый длинный список синонимов приобрел глагол «обмануть». Их и раньше было немало. Соврать, облапошить, солгать, одурачить, плутовать и так далее. Сейчас этот ряд пополнился очень внушительным количеством слов. Обуть, впарить, втирать, гнать, кинуть, лепить, лечить, нагреть, прокатить. Конечно, оттенки значений у этих слов разные. Не всегда возможна стопроцентная взаимозаменяемость, но сути это не меняет. Уверенное второе место занимают глаголы, связанные с агрессией, насилием. Втащить, вырубить, наехать, мочить, сунуть, вписать, бодаться. Тройку лидеров завершают слова, означающие надоесть. Грузить, достать, задрать, бомбить, долбать, забодать, докопаться. Неудивительно, что первые позиции оказались у глаголов с негативной окраской. Во-первых, жизнь такая. А во-вторых, подобные слова всегда более востребованы. Радуются люди скромно, недолго, без лишних слов. А вот негатив выражают бурно, мощно и часто. И для этого нужно много языковых средств. Именно поэтому количество нейтральных слов гораздо меньше. Например, 4 синонима нашлось глаголу «увлекаться» – залипать, подсесть, цеплять, заходить. И 3 – глаголу «понимать». Выкупать, догонять, врубиться. И вот сейчас, наконец-то, в рейтинге появляются глаголы с позитивной окраской. К слову «прославиться» пошли в дублеры «засветиться» и «раскрутиться». А к слову «веселиться» присоединились глаголы «зажигать», «отжигать» и «клубиться». Дальше начинаются одиночки. Они касаются совершенно разных областей и имеют разную эмоциональную окраску. «Полить» — теперь это не жечь что-то, а выдавать, рассекречивать. Забить можно не только в ворота, но и на работу. Вывозить — не эвакуировать, а справляться. Завязывают в последнее время не узлы. Вместо этого прекращают пить, есть, встречаться. Орать – вовсе не кричать, а громко смеяться. Париться нужно не в бане, а от волнения. Отсвечивать – это уже не про свет, а про тех, кто выделяется из толпы. Пилить следует не деревья, а тех, кто плохо поступает. Топить – не погружать в воду, а поддерживать, топить за. Прилететь может не птица, а какая-то реакция. Переобуваться – менять мнение, а не сапоги на кроссовке. Особо хотелось бы остановиться на новейшем глаголе, переосмысленном совсем недавно – «отменить». Теперь отменить можно не только приказ, задание, мероприятие, но и человека, сделав его изгоем, вымарав его имя из истории. Более того, появилась даже в кавычках «культура» отмены. По сути, это такой изощренный бойкот с элементами травли. В общем, так себе культура. Чтобы не заканчивать глагольную тему на такой грустной ноте, давайте вспомним еще одно слово – «кликать», «звать», «называть» в новом значении. И с ним связан один случай из жизни. Моя подписчица рассказала, как ее 7-летняя дочь, читая сказку о рыбаке и рыбке, очень сильно смеялась над фразой «стал он кликать золотую рыбку». Девочка объяснила, она просто представила, как старик нажимает на рыбку, но ведь рыбка в сказке не может быть кликабельной. К сожалению, об исходном значении слова «кликать» девочка даже не подозревала. Но хватит «париться» в кавычках по поводу глаголов, пора «топить» в кавычках за существительные. Здесь нас тоже поджидают неожиданности. Например, автомобиль внезапно стал распутством. Тиран – любителем и знатоком русского языка, а музыкальный инструмент – плагиатом. Как так? Все очень просто. Теперь пикап и машина с грузовой площадкой и приемы для соблазнения. Диктатор и правитель с неограниченной властью и тот, кто проводит тотальный диктант. А баян и родственник аккордеона и повтор чьей-то шутки. Кстати, считается, что новое значение слова «баян», иногда пишут «боян», появилось в языке из-за популярного анекдота. На различных интернет-форумах с приколами, кстати, прикол – еще одно новое переосмысленное слово, часто появлялся анекдот про то, как в «Запорожец», очень маленький автомобиль, выпускавшийся в советское время, поместилось более 10 человек, и они еще умудрились сыграть на баяне. В комментариях по этому поводу писали «опять баян», потом «опять убрали», остался только баян, который со временем перекочевал и в другие сообщения, касающиеся плагиата. Продолжаем рассказ о волшебных превращениях. Например, о том, как фрукт стал крупной денежной суммой. Миллион переименовали в лимон просто из-за того, что эти существительные созвучны. В результате переосмысления ерунду стали называть природным явлением. Подарок – сдобой. Музыкальное сопровождение – строительным материалом. Медлительного человека – автомобильным устройством. Обман – расторжением брака. Догадались, о каких словах идет речь? Конечно, были описаны слова «пурга», «плюшка», «фанера», «тормоз», «развод». Тема наркотиков не осталась в стороне. В результате словами «дурь» и «косяк» стали называть запрещенные вещества. А у слова «мыло» появились две дополнительные жизни. Теперь помимо гигиенического средства, это еще и электронная почта, и не очень качественный сериал. Очень интересны слова, которые стали, по сути, двумя частями речи. Их в новом значении можно употреблять и как существительное, и как междометие. Например, «жесть», «дичь», «дно», «днище», «шляпа», «бомба». Эти слова могут быть эмоциональными восклицаниями, означающими недовольство, осуждение, расстройство или восторг. Они же используются в предложении как полноценные смысловые единицы. «Жесть» — это что-то ужасное, неприличное, стыдное. «Дичь» — что-то дикое, неадекватное. «Дно» — что-то низкопробное, убогое. «Шляпа» — конец, провал. «Бомба» — что-то яркое, взрывное, будоражащее. Вот примеры. Я такое видео снял — бомба. Здесь бомба выступает в роли междометия. По телевизору такую дичь показывают. Здесь дичь – существительное. Среди новых существительных есть и вполне серьезные, не относящиеся к сленгу слова. Например, «коллаборация» означала раньше предательское сотрудничество с противником, а сейчас это слово потеряло негативный оттенок и стало применяться в отношении любой совместной деятельности. Особенно оно популярно в блогинге. Коллаба – креативное сотрудничество. Слово «пост» тоже получило новое значение. Это теперь публикация в интернете. Кстати, а какое ударение при склонении нужно ставить в этом существительном? «Посте» или «посте»? «Постом» или «постом»? Этот вопрос мне задавали миллион раз. Долго шли дискуссии по этому поводу, но сейчас все спорщики, похоже, угомонились, ведь филологи сошлись на том, что оба варианта считаются нормативными. Сразу три существительных слегка изменили свое значение, получили некий обобщенный смысл и внезапно стали очень популярными, причем во множественном числе – вызовы, практики и смыслы. Владимир Путин, президент России, цитата. «Открывая эту дискуссию, хотел бы придать ей определенное направление, как минимум показать, перед какими вызовами мы стоим». Виктор Живов, филолог. «Покаянные практики Западной Церкви изучены куда лучше, чем покаянные практики христианского Востока». Юрий Троицкий, профессор. «Умение проанализировать исторические факты и вытащить оттуда какие-то смыслы, умение интерпретировать очень важно». А теперь пора перейти к именам прилагательным, к тем, значение которых не так давно воспринималось совершенно иначе. Раньше токсичными были только вещества, а сейчас некоторые люди тоже стали токсичными. Это те, которые создают вокруг себя нездоровую атмосферу. К списку негативно окрашенных прилагательных добавляем слово «душный», «некомфортный в общении», «занудный», «отбитый», «безрассудный» и «левый», «посторонний», «не относящийся к делу». Удивительно, но переосмысленных прилагательных, содержащих положительную оценку, оказалось гораздо больше. «Крутой», «правильный», «внятный», «статусный», «конкретный», «реальный», «угарный», «четкий». В других частях речи заметного притока новых слов не наблюдается, поэтому говорить о них не будем. Но есть одно исключение, и я не могу его не упомянуть, потому что мне кажется, что это филологический феномен. Речь идет о местоимении «такое». Вообще «такое» — это средний род указательного местоимения «такой». Именно в этой форме слово стало популярным. А еще часто к нему прибавляют «ну». Так говорят про что-то среднего качества, ближе к плохому. «Как тебе кино?» «Ну, такое». Это значит, что на фильм идти не стоит. Так в чем же феноменальность этого слова? Во-первых, оно явно сменило часть речи. Это уже не указательное местоимение. Оно ни на что не указывает и вместо имени не употребляется. Здесь однозначно произошел переход из одной части речи в другую. Во-вторых, довольно сложно определить, какой частью речи стало такое. Явно не прилагательным, ведь даже сама застывшая форма среднего рода говорит об этом. Кроме того, мы не видим рядом определяемого слова, хотя оценка качества, свойственная прилагательным, присутствует. Такое что? Ничего, просто такое и все. Может быть, такое стало существительным? Вопрос спорный. В принципе, можно подобрать синоним. Такое – это дрянь, ерунда, посредственность. Но мне кажется, у этого слова наиболее сильно выражено наречное значение. И среди наречий синонимов найдется гораздо больше. Плоховато, средне, посредственно, некачественно, слабовато, заурядно, серо, убого и так далее. Я бы определила такое к наречиям. Хотя, возможно, найдутся весомые аргументы за другую часть речи. А может быть, и не надо никуда определять это слово. Вдруг оно окажется однодневкой, и через пару лет мы о нем и не вспомним. Кстати, такая участь может постичь любое слово из тех, о которых рассказывалось в этой главе. Да и многие подобные слова в нее не вошедшие. Конечно, мы разобрали не все новинки, получившие за последние годы дополнительные значения. Но с помощью этих примеров вполне можно понять, что происходит со словами, меняющими смысл, и как это отражается на языке.